Глубоко под Сиорией бушевало сражение. Крохотная армия Аланика, усиленная наемниками, големами Зориана и остатками орды монстров, глубоко врубилась в смешавшиеся порядки басанцев. Но и сами захватчики отнюдь не смирились с поражением. Потеряв весь старший командный состав усилиями Зака и Зориана, понеся тяжелые потери, столкнувшись с совершенно неожиданным противником, они все равно ожесточенно отстаивали свои позиции. Младшие командиры сумели организовать оставшиеся на местах силы и прикладывали усилия для их координации. Огромные боевые големы врывались в формирующиеся оборонительные порядки басанцев, но сталкивались с ревущими ордами боевых троллей. Ранеа направляли уцелевших монстров в самоубийственные атаки, но боевые звери захватчиков действовали столь же самоубийственно. Зак и Зориан плюс пара лучших стрелков из отряда Аланика убивали всех эффективных командиров, но на их место тут же вставали новые. Симулякром Зориана стоял в центре лагеря рядом с вратами, куда к Свиме Аланик подошли еще в начале штурма. Увы, охрана успела деактивировать врата, еще одно отступление от плана. Даже одержа они победу, выключенные врата куда менее ценный объект для исследования, чем действующие. «Нам следовало собрать больше монстров», — неожиданно сказал стоявший рядом Аланик, обозревая битву. «И вообще больше сил. Но не думаю, что нам бы удалось набрать больше людей. Мы неплохо держимся, учитывая разницу в численности, но этого недостаточно. Нас просто слишком мало по сравнению с ибосанцами. Мы опасались, что, приведя слишком много монстров, подтолкнем их немедленно вызвать Кватач Ичла», — заметил Симулякрум. «Хотя, учитывая, как успешно они обороняются, мне тоже кажется, что следовало привести больше. Кстати говоря, удалось ли Заку и Зорину уничтожить всех командиров, прежде чем те сообщили Кватач Ичлу?» — спросил Ксвим. Симулякрум тут же связался с оригиналом и задал ему тот же вопрос. 10 секунд спустя повернулся к Свиму. «Вряд ли». Двойник покачал головой. Они долго не могли найти двух последних. Сейчас те мертвы, но у них было более чем достаточно времени оценить ситуацию и запросить помощь. Ксвим помолчал, задумчиво глядя на погасшие врата. «Нам не следовало так быстро отрезать их от врат», — наконец сказал он. «Лучше было оставить им путь отступления. Думаю, они бы предпочли отойти в поместье некроманта, а не биться до последнего». «Или они могли вызвать нежить Судомира себе на помощь», — пожал плечами Симулякрум. «Анализировать допущенные ошибки будем потом», — твердо сказал Аланик. «Сейчас нам нужны решения. Как будем спасать положение?» «Может, просто отступить?» — поинтересовался Ксвин. «Даже если мы возьмем лагерь, это потребует многих часов и многих жизней. К тому же Лич может в любой момент вернуться и склонить весы в пользу ибосанцев». Аланику предложение явно не понравилось, но он молчал. «Я тут подумал», — сказал наконец Симулякрум. «Почему бы нам не оторвать стабилизирующую раму от земли, с пьедесталом и прочим, и не забрать ее на поверхность для изучения? В смысле, лагерь нам нужен был, потому что действующие врата не перенесли на другое место. Но у нас нет действующих врат, только мертвая рама, что мешает просто забрать ее и уйти». Ксвим и Аланик удивленно посмотрели на него. «Что?» — защищаясь, сказал Симулякрум. «Не самая плохая идея». «Действительно», — согласился Аланик. «Я просто удивлен, что это предложил ты. Иногда забываю, что Симулякрум — не просто продолжение Зорина и может сам принимать решения». «Аналогично», — поддержал его Ксвим. Симулякрум поморщился. «Тупые люди из мяса с их предрассудками». Вскоре Ксвим и Аланик скомандовали войскам слегка сдать назад и принялись отделять конструкцию рамы от основания, стремясь не повредить ничего важного. Оказалось, что пьедестал крепился в камне чем-то вроде корней, так что пришлось вырезать изрядный кусок скалы. Но нет ничего невозможного. Вскоре вся структура поднялась в воздух и медленно поплыла к выходу из пещеры. При виде этого ибосанцы словно впали в неистовство. Кажется, им совсем не хотелось отдавать стабилизационную раму ильдеморцам. Ритм боя изменился. Вместо того, чтобы тянуть время и беречь бойцов, захватчики ринулись на пролом, стремясь любой ценой вернуть похищенное. Солдаты Аланика ушли в глухую оборону, с той же яростью стремясь не допустить ибосанцев к вратам. Вскоре стало еще хуже. Отчаявшись вернуть врата, захватчики решили уничтожить их. «Что их так раззадорило?» — проорал Зак, создавая толстый радужный барьер между рамой и наступающими басанцами. «Как раз вовремя. Стоило барьеру стабилизироваться, в него врезались три заклятия, искрящие энергии синяя магическая пика, анимированные змеи зеленого огня и большой белый шар, вокруг которого кружились малые красные сферы. Щит мигнул, меняя цвета, на миг казалось, что он выдержит, но вражеские заклятия спустили некий импульс, и барьер развеялся разноцветным дымом. Огненный змей, уцелевший в столкновении с заклятием, стремился к парящим вратам, грозя детонировать, но молочно-белая сфера Зорина ударила его в бок, и он рассыпался клочьями зеленого пламени. «Они боятся, что с ними сделает Квотач Ичел, если его работа попадет к врагам», — сказал Зориан. Симулякром заподозрил, что эти сведения получены прямо из голов басанцев. Он даже союзникам не позволял осмотреть врата. «Как думаешь, он среагирует?» Битва не стихала. Симулякром хмуро смотрел, как бьются люди вокруг него. Кто за то, чтобы уничтожить врата, кто чтобы сохранить. Сам он не мог активно вмешиваться. Любой серьезный расход маны здорово подставит оригинал, так что был вынужден просто наблюдать. И он наблюдал, стараясь не упустить ни малейшей детали, вдруг заметит что-нибудь важное. Ибо санцы, прикрытые шквалом заклятий из задних рядов, вновь и вновь бросались на их строй, без особого успеха. У Зорина оставалось все меньше и меньше големов, плотность огня в гуще битвы пересиливала даже их мощные береги. Тех кукол, что практически исчерпали запас прочности, Зорин снабжал алхимической взрывчаткой и посылал в последнюю атаку против особо неприятных противников. Заклятия Зака сеяли опустошение и смерть, но даже его резерв не был бездонным. Ему все чаще требовалась передышка. Один из абасанских магов решил отдать жизнь за общее дело. Сотворив свое последнее заклятие, выхватил ритуальный кинжал и перерезал себе горло, вливая все свои жизненные силы в ритуал. Раскаленный метеор играючи пронзил все щиты и обратил бы врата в дождь оплавленных обломков, но Ксвим успел поймать заклятие пространственными вратами и перенацелил его в басанцев. И тут симулякрум заметил кое-что достойное самого пристального внимания. Чуть в стороне от основной схватки отчаянно пыталась выжить небольшая группа союзников, и из первоначальных полутора десятков большинство уже были мертвы. Выжили лишь шестеро, и всего трое из них были еще в состоянии сражаться. Симулякрум телепатически сообщил об этом оригиналу, но получил ответ, что тот занят, а их дело требует жертв. Тогда симулякрум уточнил, что среди этих троих была Тайвин. Оригинал немедленно передумал распорядившись идти и помочь ей. На самом деле, прикажи он бросить Тайвин, симулякрум бы все равно не послушался, но приятно, что они с оригиналом хоть в чем-то полностью согласны. Двойник тут же телепортировался к ним, перехватив подлетающий фаербол меткой развеивающей волной. Изумленное лицо Тайвин было просто бесценно. «Чего вы ждете?» — спросил симулякрум. Один из абасанцев промахнулся заклятием и под прикрытием поднятой пыли попытался подкрасться. Двойник угостил его копьем силу в лицо. «Эта позиция обречена. Почему вы не отступите?» «Мы не можем оставить их!» — возразила Тайвин, указывая на троих раненых солдат. «Я ж говорил, оставьте нас!» — сказал один из раненых. «Идите, мы их задержим!» «Мы никого не бросим!» — заявила Тайвин. Двое других здоровых солдат молчали, но, похоже, тоже не хотели бросать раненых, вероятно, друзья. «Тогда такой вариант. Вы забираете раненых, а я задержу басанцев», — предложил симулякрум. «Зориан!» Одновременно раздраженно и взволнованно начала Тайвин, но симулякрум уже ее не слушал. Ощущая, что захватчики снова идут на приступ, он создал на ладонях два больших секущих диска и метнул их вперед. Диски буквально разрезали первую волну басанцев, исторгнув из рассеченных людей ужасные крики. Командир попытался навести порядок, выкрикивая приказы и угрозы на весь лагерь, но его собственный адъютант вонзил ему нож в глаз, убив на месте. Его предательство, точнее результат мысленного контроля симулякрума, вызвало еще больший хаос, задерживая атаку. Симулякрум позволил себе отвлечь на союзников и выяснил, что солдаты ушли, а Тайвин все еще здесь. «Дай угадаю», — вздохнул он. «Ты отправила всех в безопасное место, а сама решила остаться? Я же сказала, мы никого не бросим!» Если подумать, ему следовало сразу сказать, что он всего лишь симулякрум. «Слушай», — начал он, — «вообще-то я...» «Безмозглый двойник!» — громыхнул в сознании голос оригинала. «Какого черта ты творишь? Все уже ушли, а вы с Тайвин торчите там? Перестань жечь ману на глупости, черт побери! Она нужна мне, чтобы защищать врата!» Симулякрум поморщился, громовая отповедь сбила его с мысли, что он там собирался сделать. Он не успел вспомнить, на них обрушился шквал заклятий. Тайвин без особых проблем укрылась щитом, и он собирался поступить так же, как вдруг резерв маны резко просел. Видимо, оригинал сыграл по-крупному, израсходовав куда-то всю энергию и оставив их обоих без защиты. «Чёрт возьми, оригинал!» — пробормотал он. Вражеские заклятия настигли его, прорвав насквозь, разметав тающими ошметками эктоплазмы. Он успел поймать исполненный безграничного ужаса взгляд Тайвин и только тогда вспомнил, что собирался ей сказать. Последняя мысль была, что ему действительно следовало сразу предупредить, что он всего лишь симулякрум. В итоге они все же сумели вынести стабилизирующую раму врат в целости и сохранности. Безумные атаки басанцев со временем стихли, уцелевшие захватчики отошли к лагерю, позволив ему уйти. Но и собранный Алаником и Зориным отряд дорого заплатил за свой успех, потеряв почти половину бойцов. Время покажет, смогут ли созванные к Свимам исследователи узнать что-нибудь ценное из захваченной рамы. Как они и подозревали, вскоре после их отхода явился Кватач Ичел. Зак и Зорин несколько дней были на взводе, ожидая преждевременного начала вторжения, как тогда, когда Зорин натравил альдемарские войска на поместье Яску. Но против ожиданий вышло наоборот. Оставшиеся силы басанцев начали покидать окрестности Сиории. Похоже, вторжение отменялось.